Летом 76 года я опять послал книгу в издательство, на этот раз в «Советский писатель». Впервые я обратился сюда лет 5 назад. Меня тогда познакомили с издательским редактором Фридой Кацис. Фрида предложила мне зайти. Рукопись потом лежала у нее 4 месяца. Я появлялся каждые 2-3 недели. Фрида опускала полные слез глаза. Это так своеобычно. Однако книга моя так и не была зарегистрирована. Я не обижался. Знал, что прав у Фриды Германовны никаких. Допустим, я отдам вашу книгу на рецензию, а вдруг ее зарежут. Когда еще вы напишете вторую? Уныло шептала она. Я уже написал вторую книгу. Ее тоже зарежут. Нужно будет ждать третью. Я уже написал третью книгу. Ее тоже зарежут, говорила Фрида. У меня есть четвертая. Ее тоже. Пятая. И ее. Шестая. К этому времени у меня было 6 готовых сборников. Фрида хотела мне помочь. Но что она могла, бесправная, запуганная, робкая? Теперь я решил действовать четко и официально. Никаких товарищеских переговоров. Регистрирую книгу, жду рецензии. Потом, что, собственно, будет потом, я не знал. Я был уверен, что рукопись мне возвратят. Зачем же, спрашивается, шел в издательство? Неискушенному человеку это трудно объяснить. Казалось бы, все понимаешь и все-таки надеешься. Книгу зарегистрировали. Я положил ее на стол Чепурову. Главный редактор увидел название и сразу же заметно поскучнел. Он ждал чего-нибудь такого: герои рядом или, как минимум, душа в строю. А тут загадочные и неясные 5 углов. Может быть, речь идет о пятиконечной звезде? Значит, глумление над символом. Я ждал 3 месяца. Потом зашел в издательство. Это так своеобычно, начала была Фрида. Я вежливо прервал ее. Когда будет готова рецензия? Я еще не отдавала. Почему? Хочу найти такого рецензента, я перебил ее. Не ждите, отдайте любому, мне все равно. Но ведь книгу зарежут, пускай. Тогда я буду действовать иначе. Мне надоело. Есть у вас какой-нибудь список постоянных рецензентов? Есть, вот он. Кто там первый? Авраменко. Отдайте ему. Авраменко поэт. Кроме того, он недавно умер. А кто последний, спрашиваю? Урбан. Жив? Конечно, Господь с вами. Дайте Урбану. Действительно, сказала Фрида. Как я не сообразила. Урбан знающий и принципиальный человек. Он поймет, насколько это своеобычно. Я ждал еще 3 месяца. Затем написал в издательство. Уважаемые товарищи, в июле 75 года я зарегистрировал у вас книгу «5 углов». Роман в 2 частях. Прошло 6 месяцев. Ни рецензии, ни устного отзыва я так и не получил. За это время я написал 3-ю часть романа «Судейский протокол». Приступаю к написанию 4-й. Как видите, темпы моей работы опережают издательские настолько, что выразить это можно лишь арифметическим парадоксом. С уважением, Довлатов. Смысл и цели этого письма казались мне туманными. Особенно неясным выглядел финал. Кстати, чаще всего именно такие письма оказываются действенными, поскольку вызывают у начальства тревогу. Дальше тут у меня опять вкраплена в текст небольшая миниатюра из записных книжек под общим названием, они у меня идут под общим названием «Соло на Ундервуде». На одном ленинградском заводе произошел такой случай. Старый рабочий написал директору письмо. Взял лист наждачной бумаги и на оборотной стороне вывел, когда мне, наконец, предоставят отдельное жилье. Удивленный директор вызвал рабочего. Что это за фокус с наждаком? Рабочий ответил. Обыкновенный лист ты бы использовал в сортире, а так еще подумаешь малость. И рабочему, представьте себе, дали комнату. А директор впоследствии не расставался с этим письмом. В Смольном его демонстрировал на партийной конференции. Вернемся к тексту. Через 6 дней мне позвонили. Рецензия была готова. Так я еще раз убедился, что доля абсурда совершенно необходима в ответственных предприятиях. До этого мне стало известно, что Урбан готовит положительную рецензию. Общие знакомые говорили, что роман ему понравился. И вот рецензия готова. Фрида позвонила. «Заходите». Я пошел в издательство. «Рецензия довольно своеобычная», – прошептала Фрида. Я быстро прочел. Сергей Довлатов писать умеет. Речь у него живая и стремительная, характеристики острые и запоминающиеся. Он чувствует психологические ситуации и умеет рисовать их. Диалоги часто включают не только экспрессивную нагрузку, но и серьезные мысли. Вообще по всему тексту рассеяно немало интересных психологических наблюдений, сформулированных остроумно, ярко, можно сказать, в состоянии душевного подъема, открывающих глубину в человеческом сердце, в отношениях между людьми. Комплименты насторожили меня. Я, как обычно, деловито заглянул в конец. Издавать роман в подобном виде вряд ли представляется целесообразным. Остальное можно и не читать. Что ж, примерно этого я и ожидал. И все-таки расстроился. Меня расстроило явное нарушение правил. Когда тебя убивают враги, это естественно. Мы бы их в автобус не пустили. Но ведь Урбан действительно талантливый человек. Знаю я наших умных и талантливых критиков. 11 месяцев в году занимаются они проблемами чередования согласных у Рабиндраната Тагора. Потом им дают на рецензию современного автора, да еще и не вполне официального. И тогда наши критики закатывают рукава. Мобилизуют весь свой талант, весь ум, всю объективность, всю свою неудовлетворенную требовательность. И с этой вершины голодными ястребами кидаются на добычу. Им скомандовали «можно». Им разрешили показать весь свой ум, весь талант, всю меру безопасной объективности. Урбан написал справедливую рецензию. Написал ее так, будто моя книга уже вышла и лежит на прилавке. И вокруг лежат еще более замечательные сочинения, на которые я должен равняться. То есть Урбан написал рецензию как страстный борец за вечные истины. Сунулся бы он к малограмотному Раевскому, ему бы показали вечные истины. Ему бы показали объективность. Умный критик прекрасно знает, что можно. Еще лучше знает, чего нельзя. Я потом его встретил. На вид рано сформировавшийся гадкий подросток. Он заговорил с тревожным юмором. «Хотите, наверное, меня побить?» «Нет», — солгал я. «За что? Вы написали объективную рецензию». Урбан страшно оживился. «Знаете, интересная рукопись побуждает к высоким требованиям. А бездарная – наоборот». «Ясно, думаю. Бездарная рукопись побуждает к низким требованиям. В силу этих требований ее надо одобрить и сдать. Интересная побуждает к высоким требованиям. С высоты этих требований ее надлежит уничтожить». С издательскими хлопотами я решил покончить навсегда. Есть бумага, перо, десяток читателей и десяток писателей. Жалкая кучка народа перед разведенным мостом.